Глава 16. Когда битва угасла, превращаясь в озлобленное противостояние баррикад, Дорин вернулся в подземный штаб ВУ. Он не видел в себе знатока тактики осад, но казалось, что обе стороны сцепились отныне в смертельных объятиях и готовы рвать друг дружке глотки. ВУ восседал в подземных палатах, скрестив ноги и глядя в стену. За спиной пылал очаг. Похоже, он занимался ничем иным, как созерцанием теней на стене. «Войне конец», — объявил Дорин. Графин с вином стоял на столе, и он налил себе бокал. Выпил и подавился. Как и прежде, кислее крысиной мочи. Ограбили еще более древнюю могилу. Он отставил бокал. Ву обернулся к нему и заморгал. Лицо было невинным. «Ты о чем?» «Об осаде. Не слышал?» Кан взял южную часть внешнего круга. Дальханезец отмахнулся от возможных разъяснений. Вернулся к созерцанию теней. «Что же, для нас это неплохо». «Как это?» «Челалор нашивается где-то здесь, не так ли? Можно пока что заняться пангом». Дорин вытаращил глаза. «Или нет? Он мог решить, что дело сделано, и передать все генералам, а сам отъехать на юг. Так или иначе, панг мне никто». Ву встал, разминая руки. «Не панг. Наше законное достояние, которое у нас украдено». «У тебя». Ву налил себе вина. Дорин с нетерпением ждал, когда попробует. «Каково?» Ву закашлялся и с огромным усилием проглотил вино. «А, вполне хорошее», — прохрипел он. «Уникальное послевкусие. Нужно бы знать вина родной страны». «Кто и что панк, не имеет значения. Нам нужен тот ларчик». «То есть тебе нужен?» «Моя цена. Как договаривались. Помнишь?» «Да, как договаривались. Помогаешь мне взять Чулалорна, а я помогаю тебе. Чулалорн может уехать в любой момент, а шкатулка никуда не денется». Юнец болезненно скривился. «В том и проблема. Предмет замаскирован. Кажется чем-то незначительным. Его могут выбросить». Дорин вспомнил лакея панга Грена. Тот говорил, что при магии нет ничего ценного. «На что он теперь похож?» «Какая разница? Наше дело правое и неотложное!» «Чулалорна первым. Панг никуда не собирается». Бу долго сверкал глазами, поднимал брови, изображая гибельный гнев. Но Дорин сохранял на лице выражение вежливого презрения. Ву сдался, махнув рукой. «Ну ладно. Полагаю, получив предмет, мы будем слишком заняты». Дорин не взял наживку. «Пойду, разведу место». Ву недоуменно развел руками. «Нет нужды. Мы были там, и я могу отнести тебя туда. И вернуть. Легко, как рукой махнуть». «Мы не согласовали маршрут, пути отхода, место встречи, если нас разделят». Взгляд Ву блуждал по грязному потолку. «К чему все это?» Дорин опустил руки, чувствуя себя впавшим в уныние. «Боги, великие подлые! Позволь мне организовать дело, ладно?» Опомнившись, Ву снова скорчил высокомерную гримасу. «Как угодно!» Потянулся к вину, но в последний миг увял. «Копатели пробились к кварталу Панга. Нужно лишь войти и выйти». «Позже. Сначала я пойду и разведу местность». «Отлично. А мне нужно с тобой?» «Нет. Вот кого не хочу видеть рядом, так тебя». Преждевременно состарившееся лицо Дальханесса стало лукавым и скрытным. «Если настаиваешь». Дорин метнул на него последний суровый взгляд и открыл хлипкую дверь. «До скорого». «Да, до скорого». Было ясно. Проклятый маг что-то задумал. Но Дорин надеялся, что это не связано с рекогносцировкой. Он шагал по кроличьим садкам, тоннелей и катакомб. Ближайший выход охранял мальчишка, вооруженный самострелом и зловещего вида ножом. Парень ретиво кивнул ему, словно отдавая честь. «Сэр!» Дорин удивился. «Сэр? Вы второй по рангу?» «Неужели?» «Угу. Хочу, чтобы вы знали. Мы выгнали парней Панга из катакомб». Дорин удивился пуще. «Вы сражались с ними?» «Естественно! Они бы нас поубивали, правда?» «Ну, ты прав». «О, и вам пришло слово!» «Слово? «Ага, а девушки?» «Ночью. Ее звали Риена. Говорит, очень нужно с вами поболтать». Дорин кивнул. «Риена? Неужели?» «Что же, когда вернусь, поговорим». «Спасибо. Как тебя звать, паренек?» «Боден, сэр. Назван по отцу, а тот по деду. Все мы Бодены». Дорин всматривался в тощего, но жилистого паренька. Едва 12 лет, а уже закален жизнью, полной лишений и обид. Такое не всякий бы выдержал. «Что ж, не начинайте больших атак без совета со мной». «Как скажете, сэр». «Да, так и говорю». Он кивнул на прощание и вылез через скрытый среди развалин выход. Прошел на восток, к водяным воротам внутреннего круга, где прыгнул выдрин и ухватился за кусок плавучего дерева, отдавшись на волю течения. Оказавшись далеко от города, на заре, вылез на южный берег и, не поднимаясь над уровнем травы, залег, позволяя солнцу высушить одежду. Утром Дорин нашел удобный для наблюдения пункт среди холмиков, разглядывая конецкий палаточный город. Естественно, внимательнее всего он следил за центральным кругом шатров, ставкой и двором короля Чулалорна III, подсмотрел, как часто меняется стража, приблизительно подсчитал число солдат и чиновников. Дожидаясь ночи, ассасин съел несколько кусков копченого мяса и кружок твердого сыра, допил воду из бурдюка. Когда наступили сумерки и углубились тени, Дорин натер лицо и руки грязью, пополз на четвереньках среди травы. Ночь казалась необычайно холодной, даже встреченные лужицы подернулись льдом. Совсем необычное дело для этих мест. Осторожность и медлительность сослужили свою службу, позволив ему миновать два ряда пикетов. Дорин перебегал от одной палатки к другой, держась самых темных мест. Задумал было переодеться в конецкий мундир, но отбросил мысль. Он ведь уже зачернил лицо и руки. Ассасину удалось избежать встреч с патрулями охраны, добраться до периметра безопасности, окружавшего внутренний ряд командных шатров. До сих пор он лишь проверял уровень защищенности, но сейчас задумался, не совершить ли и само покушение, когда еще выпадет случай удачно добраться сюда. Но это было бы нарушением процедуры, как твердил старый учитель. «Никогда не лезь, очертя голову», — любил повторять тот. Дорин прополз вдоль круга, пока не выбрал место встречи двух патрулей. Расходясь, они временно оставляли без присмотра узкую полосу. Он выждал нужный момент, присел и вдруг ощутил, что за ним наблюдают. Волосы зашевелились на затылке, по спине пробежал холодок. Однако он никого не видел, тревога не звучала. Стражники снова повернулись, и Дорин, отбросив сомнения, метнулся между ними, совершенно беззвучно оказавшись в темноте между двух шатров. Именно эта узкая щель была им намечена заранее. Теперь он мог попасть в штаб Чулалорна. Тихо пригибаясь, он шагал и вслушивался. Один из темных шатров? Вряд ли король так рано отошел на покой. Единственным предвестием стала ледяная взвесь в воздухе. Жуткий мороз покрыл инеем брезент шатра, какая-то незримая рука сдавила горло, словно великан подкрался сзади. Он упал лицом вниз, в мерзлую грязь и желтую истоптанную траву. Приближались шаги. Тяжелые, неровные, словно великан был хромым. Настоящая рука, больше, чем у любого мужчины, схватила его за ворот и подняла, подвесив в воздухе. Ноги болтались, снизу пялилось огромное уродливое лицо, и Дорин понял, это кто угодно, но не человек. Существо было согбенным, как будто спина его сломалась посередине, толстые руки бугрились мышцами, их бороздило множество шрамов. Оно фыркало, приглядываясь к Дорину странным янтарным оком. Затем потащило его прочь, будто пойманного в селок кролика. Шатер оказался пустым, лишь снаружи стояла стража, а в середине небольшая железная клетка. Когтистая рука сорвала с Дорина перевязи, сунула в клетку и с грохотом закрыла дверь. «Веди господина», – проворчал великан увязавшемуся стражнику. Тот поклонился и шмыгнул наружу. Тварь очень по-человечески уселась в кресло, застонавшее под таким весом. Дорин успел рассмотреть ее внимательнее и отметить несомненное сходство с тем, кого приятель Ву некогда назвал Джагутом. Существо поморщилось, вытягивая ноги. Нелюдские глаза смотрели на Дорина. «Итак, малыш», — сказала оно, и голос казался скрежетом камней. «Ты очень хорош. Я почти упустил тебя. Упустил бы, не будь второго». Дорин, растиравший шею, жизнь едва начала возвращаться в промерзшую плоть. Застыл. «Второй? Я один!» — попытался сказать им, но лишь захрипел. Поймавшее его существо развеселилось, подняло уродливую руку. «Тише! Идет король!» Лучшие охранники Кана вошли в шатер и придержали полог. Мужчина пригнулся, проходя между ними. Он был в длинной мантии зеленого шелка с оторочкой серебром. На ткани сверкали драгоценные камни. Лицо с типичными конецкими чертами было вытянутым, аскетическим. Темные, как ночь, волосы связаны в косу и перекинуты через плечо, достигая пояса. Мужчина, король Чулалорн, как понимал Дорин, склонился над ним, глядя с выражением усталого раздражения. «Что это, Джуак?» — спросил он весьма резко. «Мне помешали ради этого!» «Убийца, милорд!» Стоявший на коленях в тесной клетке Дорин вцепился в прутья. «Я не убийца! Расскажи же, кто ты?» Чулалорн фыркнул. Дорин дерзко вздернул подбородок. «Шпион, о великий король, послан на разведку!» «Хитер!» — кудахнул смехом Джуак. Чулалорн двумя пальцами подхватил порванные перевязи. С каждой свисали ножи, мотки веревки и прочее снаряжение. «Для шпиона ты необычно хорошо вооружен». Плененный Дорин не нашелся с ответом. Чулалорн отпустил перевязи, махнул рукой Джуагу. «Выжми из него, что сможешь, потом прикончи. Способ казни на твое усмотрение». Он приготовился уйти. «Не его хотелось бы выжить», — пророкотало существо. «Другого, что с ним». Чулалорн помедлил, хмурясь. «Что за чепуху ты несешь? Он один». «Для твоих глаз может быть». Джуак махнул на короля рукой. «Что же, можешь уходить. Эти материи выше твоего понимания». Чулалорн застыл, глаза яростно заблестели. «Моего понимания? Ну-ка объясни». Удовлетворенная улыбка полностью обнажила клыки. «Все просто. Материи куда более важны, чем любой прыщ на жалких местных тронах». Король вспыхнул, руки сжались в кулаки. «Однажды ты зайдешь слишком далеко, Джуак!» Существо снова замахало на него руками. «Полезность — двусторонний меч, мой королек». Чулалорн запнулся, ища подобающего ответа. Не найдя такового, презрительно фыркнул и выплыл из шатра, метя пол пышной мантией. «Теперь вы двое», — произнес Джуак, пальцами отсылая стражников. «Уходите, пока можете. Здесь откроются тайны, от коих ваши души сгорят в бездне». Брови стражников тревожно взлетели. Видя, что существо не шутит, они поспешно выскочили, опустив полог. Дорин бессильно наблюдал за великаном. Он был поистине заинтригован. «Что ты задумал?» Джоак поднял руку, призывая молчать. Вторая же делала призывные жесты. «Выходи, выходи. Знаю, ты здесь. Выходи из...» Тварь поглядела в самый темный угол. «Из теней». Дорин раздраженно стиснул зубы. «Проклятие богам, он действительно здесь?» Свет замигал, дразня мрак, из тени показалась фигура. Согбенная, дряхлая, опирающаяся на трость. Ву в облике морщинистого мага. Он кивнул Джуагу. «Могу ли я игнорировать столь заманчивое приглашение?» Дорин уставился на своего сомнительного партнера. «Что ты делал, а? Следил за мной?» Маг скривился. «Естественно». Дорин дернул за прутья клетки. «Идиот! Меня поймали из-за тебя! Он тебя учуял!» Совершенно не обидевшись, Ву примирительно повел рукой. «Мелочи жизни. А мы тут готовимся обсудить важнейшие материи. Так, Джуак?» Великан снова хищно ухмыльнулся, показывая желтоватые клыки. Протянул длинную руку к столу, Взял горсть орехов, раздавил в кулаке и принялся бросать ядрышки в рот. «Вы оба дураки, но сначала позвольте рассказать о себе. Да, это будет поистине печальный рассказ». Он поморщился, вытащил нечто из зубов, вероятно, шелуху ореха. «Как вы сами догадались, я от рода Джагутов. По собственной глупости, о которой вам знать не нужно, я стал рабом династии Чулалорна. Поколение тому назад. Меня заставили ублажать жалкие амбиции, расширять территории. Унизительная служба. Я готов сделать что угодно ради избавления». Он бросил шелуху в жаровню, что стояла посередине шатра. «Но будет это не здесь и не сейчас. Я просто предлагаю себя в качестве предостережения вам двоим. Вы еще можете избежать подобной мерзостной службы». Ву, изучавший свою трость, легко помахал рукой. «Продолжай». «Я, разумеется, веду речь о том, что вы по невежеству спутались с азатанами. Чую их влияние и предостерегаю. Вы для них лишь пешки, самые незначительные пешки». «Ты об Азате?» — сказал Дорин. Он уже давно пришел к выводу, что они с Ву влезли тогда не в простую пещеру, а в одну из проклятых построек, в дом Азата. «Как скажешь», — отвечал Джуак, набирая еще орехов. «Азат — слово, доступное пониманию людей». Ву подался вперед, твердо уперев палку в пол. «Так что ты нам посоветуешь?» Джуак отмахнулся рукой, словно сметал приятелей как мух. «Уходите, просто уходите. Скелеты ваших предшественников усеивают тропу, на которую вы с дуру вступили. Никто не сумел. Никто не смог бы. Слишком многие властители будут против. Это королевство нельзя пробуждать. Все согласились. Особенно сын тьмы». Дорин стиснул прутья решетки. «Сын тьмы? Ради всех богов, во что они вляпались?» Рука была рядом с замком. Он поглядел и понял, что отлично знает этот старый тип. Давно научился открывать и закрывать такие. Склонился, незаметно вытаскивая отмычку. Его компаньон задумчиво ковырял грунт своей тростью. «Очень хорошо», — произнес дальханезец. «Благодарим за щедрую заботу. А теперь мой черед. Ты освободишь моего партнера и пообещаешь не мешать нам в следующий раз, и мы позволим тебе уйти». Джуак вытаращился, явно пораженный, и тут же глубоко посаженные глаза злобно сузились. «Не испытывай меня, маленький маг. Я могу сломать тебя. Прими совет. Он поистине щедр. Прими или вам не уйти живыми». Ву вонзил трость в почву, любуясь плодами трудов. «Я говорю, не заставляй меня вызывать зверушек». На миг Джуак разинул рот, потом хлопнул рукой по бедру и подавился смехом. «Ха! Ты забавный парень, отдаю должное». Орехи полетели в рот. «Но даже полный идиот вроде тебя не поверит, что эти дикие звери могут стать ручными. Никто не сможет призвать их. Они никому не покорятся». «Есть намеки», — ответил Ву, не поднимая глаз. «Что в тени существует тот, кого они послушают». Джуак, понимающе хмыкнул и занялся вдумчивым пережевыванием. «Сомневаюсь, что они ответят даже ему. Но хватит чепухи. Перед вами стоит выбор. Уйдите или умрите». Вздохнув, Ву вонзил трость рядом с жаровней. «Повторять не буду. Лучше беги». Он провел рукой по тени от вертикально стоящей палки. Джуак вскочил. «Мелкий дурак! Вы станете их первой закуской!» Великан выбросил оставшиеся орехи и выбежал, крича: «Стража! Королю! Поднять всех!» Они точно придут?» – спросил Дорин, не вполне веря, что приятель готов призвать ужасных монстров. Ву спокойно подкинул ногой перевязи поближе к клетке, подошел и согнулся. «Открой! Прошу!» Дорин распахнул дверцу и забрал снаряжение. «Готово!» «Отлично!» Ву нырнул внутрь и захлопнул дверь, отчего замок закрылся. Дорин удивленно смотрел, как костлявый маг устраивается рядом. «Что ты делаешь?» «Спасаю наши дружественные задницы, как говорится». Дорин открыл рот, чтобы проклясть приятеля падением в глубочайшие пропасти на худовом пути, но сам не расслышал своих слов. Откуда-то справа донеслось раскатистое рычание. Он зажал уши руками, жаровня полетела кувырком, искры подожгли стенки шатра. И нечто показалось среди дыма и языков пламени. Нависла над ними, пыхтя, как кузнечная печь, расставила бурые лапы шире краев клетки. Огромная голова опустилась, глаза цвета заходящего солнца взирали на приятелей, в них полыхал голод. Черные слюнявые губы поползли вниз, обнажая клыки. Дорин и Ву прижались к противоположной стенке. Тоненький голосок в голове спросил Дорина. «Тот самый? Этого я видел?» Он сомневался. Издав подобный грохоту обвала рык, зверь бросился в атаку. Челюсти ударили по клетке, сдвинув ее с места. Железо стонало и трещало, прогибаясь. Клетка царапала почву, скользила. Наконец, брезент шатра порвался. Дорин с Ву катались внутри. Клетка перевернулась, роняя с ног прибежавших солдат. Звуки тревоги раздавались по всему лагерю. Рев второго пса-великан разорвал воздух неподалеку. «А, их двое, по меньшей мере», — подумал Дорин. «Как видишь», — сказал Ву, зажимая рукой разбитый нос. «Мы в полной безопасности». Замах длинной лапы послал их кувыркаться пуще, катиться и ронять палатки. Солдаты размахивали мечами, но пес, похоже, был твердо намерен выцарапать приятелей из безопасной гавани. Дорин поправил едва не свернутую голову и поглядел на спутника. «Похоже, ему нужен ты!» Но маг лишился сознания. Кровь из носа залила багрянцем все лицо. Челюсти снова клацнули по клетке. Железные прутья сломались грохотом, подобным взрыву. Зверь бежал, волоча клетку в зубах, сбивая палатки и солдат. Дернул головой, послав клетку в полет. Приземлившись, она заскользила по густой траве склона и плюхнулась в ледяные, мрачные воды Идрина. Дорин едва успел глотнуть воздуха, как тяжелое железо потянуло обоих ко дну. Лежа на койке, Айка пыталась медитировать, отгоняя боль в руке. И тут зазвучала тревога. Нога ее была обложена лубками, испеленута многими слоями бинтов. Сестры-танцовщицы вскочили и мгновенно унеслись, пока она пыталась подняться. Первая мысль, конечно, была о короле. Но громоподобное рычание огласило ночь, и девушка поняла, что дело совсем в ином. Это нападение Риландароса. Нет сомнений, его натравили в качестве мести за захваченные ими территории. Она, прихрамывая, вышла в ночь, сжав в руке хлыст-меч. Солдаты метались, офицеры выкрикивали приказы. Айка пошла к королевскому штабу. Уровень паники казался тревожным. Рядовые или бестолково метались вокруг, или стояли замороженные ужасом. Да, самое важное в любой колдовской атаке – степень порождаемого ею страха. Кто бы ни напал на лагерь, он метался и разорял окрестности без видимой системы. Она слышала рычание то тут, то там. Айка пересекла следы разрушений. Поваленные палатки, разбросанное имущество, истерзанные трупы. Одно из найденных ею тел было разорвано надвое. Что же за устрашающий вид демонов спущен на лагерь? У павильона, служившего личными покоями короля, ее заметили и позвали сестры. Периметр надежно охранялся. Внутри она напряглась, видя рядом с Чулалорном уродливого великана, казавшегося карикатурой на человека. Айка схватила за руку Сарек и шепнула. «Кто это?» На лице Сарек читалось то же отвращение. «Никто иной, как Джуак!» Она отпустила руку подруги, содрогнувшись. «Джуак! Огр с южных гор! Он жестоко правил королевством среди высоких пиков, когда дед Чулалорна победил его и сковал в пещере под горой. По крайней мере, так говорили. На юге подобных ему называли джагенами или гигантами. Явление нелюди. Колдовская эскалация худшего сорта. Сговор с дьяволами. Предсказания Халлинса оказались явью. Накатил страх. События выходили из-под контроля. Сестры охраняли периметр, а Чулалорн пререкался с ручным чудищем. «Ты не можешь изгнать их?» – спрашивал король. «Они скоро уйдут, милорд», – рокотал Джуак. «Не смогут долго оставаться вне своего природного логова». «Значит, ты ничего не можешь!» Тон Чулалорна был насмешливым. «Никто ничего не может сделать с этими необычайными посланцами». «Не пора ли снова заточить тебя в узилище?» Огр раболепно поклонился. «Я буду защищать тебя, если они нападут, милорд». «Но ты сказал, их послала не Шалменат». «Не она, милорд. Это был всего лишь бродячий маг. Дилетант и глупец. Уверен, он уже мертв». Чулалорн яростно заревел. «И ты говоришь, мой лагерь уничтожил мелкий маг-дилетант?» Джуак снова поклонился. «Дай имбецилу факел и готов пожар». Чулалорн шумно вздохнул, на время успокоившись. Сарек коснулась плеча Айка, движением головы указала наружу. Айка вслушалась, различая лишь крики солдат, треск пламени и команды офицеров. Сестры вокруг тоже услышали перемену и чуть расслабились. Джуак поднял громадную, кривую и уродливую руку. «Думаю, они могли уже скрыться». Король довольно хмыкнул. «Как ты и предсказывал!» Скрестил руки на груди, пристально глядя на мерзкую тварь. «Я устал от нескончаемой осады, Джуак. Ты говорил, что можешь ее окончить. Давай же!» Огр снова склонился. «Скоро, мой король. Скоро. Почти замерзла». «Заморозь как следует. Немедля». «Как прикажешь». Монстр поклонился весьма медленно и подобострастно. Айка была вовсе не рада происходящему. Мерзость. Чулалорну не следовало так поступать. Однако он настоит на своем. Ничего нового. Воля королей. Халлинс предвидела и это. Юна, после гибели Халлинс, принявшая командование танцовщицами, подошла к Айке, недовольно оглядела ее с ног до головы. «Иди на койку, тебе здесь делать нечего». Айка тоже поклонилась, так низко, как позволяла сломанная нога. «Слушаюсь». На северном берегу Идрина залитый илистой грязью оборванец вытащил столь же жалкого спутника из воды и упал, задыхаясь. Было темно. Лишь в лагере Кана на юге пылали костры. Дорин вытер с лица холодную, скользкую глину и лег, измотанный и счастливый уже от того, что остался в живых. Сон манил его, но ассасин понимал, что спать на холоде – лучший путь к смерти. Итак, он встряхнулся, взвалил бесчувственного Ву на плечо и поплелся от реки, ища укрытия. В руинах сгоревшей фермы удалось развести костерок. Он сжался у огня. Ву так и не пришел в сознание. Дальханесский юнец сильно ударился головой о прутья клетки, но носовое кровотечение прекратилось. Может проснуться безумным, как часто случается после травм головы. Но как тут угадать? Дорин сложил холодные руки Ву на груди, похлопал по плечу. «Отлично проделано, чокнутый лунатик. Ты спас наши задницы. Хотя ты же и был виновником угрозы». Он стоял на стороже, прижавшись к обугленной стене. Глаза мага открылись, красные и воспаленные, когда взошедшее солнце согрело тело. Оглядев руины, парень застонал и удовлетворенно прохрипел. «Как я и сказал, в безопасности». Дорин засмеялся бы, будь у него силы. Он перевернул мага. «Идем». «Не в реку, умоляю». «Нет, не в реку. Север свободен. Я знаю много путей внутрь». Ву с трудом встал, стеная и шипя. «Слава богам!» За стенами Дорин повел мага по самым узким переулкам, ведь они были одни, а территорию здесь делили Урквард и Панг. Наконец они, хромая, доплелись до владений Ву. Точнее говоря, до владений мальчишек и девчонок, сражавшихся и копавших тоннели ради своего сомнительного вождя. Едва они спрыгнули в проход, девочка подошла, требуя внимания Дорина. Он позволил своре детей подхватить Ву. «Вас кто-то хочет видеть». «Кто?» Девочка пожала плечами. «Я поведу. Сюда». Она провела Дорина на тихий, почти безлюдной улице, ставшей предметом стычек банд Панга и Ву. Осада зашла далеко. Почти все горожане отказывались покидать дома, заперев двери и забив окна. Каждому приходилось выживать, если получится, на всем своем, ибо ничего нельзя было купить, занять или украсть. Девочка указала на открытый погреб, хорошо известный обеим группировкам. Он удивился, найдя там Риену, похудевшую, бледную и ставшую намного старше. Впрочем, он сразу ее узнал. Девушка вскочила, вскрикнув. «Что случилось?» И Дорин сообразил, что должен сейчас выглядеть еще хуже. Юноша постарался оправить не успевшую высохнуть заляпанную грязью куртку. «Я был на разведке». «А что ты тут делаешь? Панг тебя убьет, если узнает». Рена закусила губы и схватилась за рыжие волосы. «Прости, Дорин, мне так жаль. Я пыталась предупредить. Ничего не могла сделать. Я молчала, но Лаур узнал и разболтал. Он злился на тебя, думал, ты нас предал. Прошу, не убивай его. Прошу, он просто тупой ребенок. Он не понимает». Он схватил ее за руки. «Что же случилось?» Она не хотела поднимать глаз. «Теперь мне с Пангом не по пути», – прошептала девушка яростно. «Я на такое не подписывалась. Она даже не знала. Прости». Дорин оттолкнул ее руки, отскочил, встряхнулся и побежал, что есть сил. Он не помнил дороги сквозь гостиные дворы на западе внешнего круга. Все промелькнуло мимо. Дорин не позволял себе представлять, что его ждет там, в конце пути, пока не вошел в узкий переулок за конюшнями Улары. На земле лежали две убитые птицы. Прежде это были гордые хищники – красный сокол и пустельга. Теперь же они валялись мертвыми, окровавленными тушками. Он заметил кровь на стене, на краю мансарды, полез вверх, отказываясь думать вообще, сдерживаясь, пока не окажется на чердаке. Внутри все оправдало худшие страхи – россыпь перьев, сломанные тела птиц, которых Улара приютила на своих насестах. Все они погибли, защищая ее. Все были разрублены или со свернутыми шеями. Среди трупиков лежала сама Улара. Руки и ноги связаны. Он бережно снял веревки, освобождая посиневшие конечности, перевернул ее на спину и отпрянул, видя, что глаза ее вырваны. Следующее, что он смутно запомнил, как кто-то твердит «прости» снова и снова хриплым слабым голосом, пока он прижимает ее к груди, качая в объятиях. Рубашка промокла от слез. «Мне так жаль», – растерянно шептала эта жалкая личность. «Моя вина. Во всем моя вина». Он гладил ей руки и стопы, возвращая к жизни. Девушка пошевелилась, когда кровь вернулась в вены, принося боль. Дори нашел тряпку и обвязал ей голову, закрыв ужасные дыры на месте глаз. Он остался там на ночь, лелея ее голову на коленях. Поправил ей одежду, положил руки на грудь и сел рядом, не сводя взора. И, наконец, тяжко моргнув, пришел в себя. Осторожно вытащил веревку, которой ее связали, и смотал. Отличный отрезок. Тонкая, прочная конопля. Похоже, громилы Панга принесли ее с собой. Он тоже найдет ей применение. Непонятно, сколько он просидел, держа ладонь на ее лбу. Похоже, это было лишь началом отбытия срока. Прошел рассвет, а он сидел. Однажды сверху раздался резкий крик большой птицы, и он понял, что горный король выжил. Ощутив утреннее тепло, она пошевелилась, руки потянулись к глазам, но он поймал их и осторожно вернул на грудь. Улара попыталась что-то сказать, закашлялась и начала снова. «Они передали, что это лишь предупреждение». Он кивнул и внутренне задрожал, поняв, Она уже не сможет этого увидеть. Вообще ничего не увидит. Глотнул, смачивая изодранное горло. Понятно. Знаешь, они предложили выбор. Сказала она ужасно спокойным голосом. Руки или глаза. Но я их обхитрила. Выбрала глаза. Дорин затрясся. Казалось, пол под ними скользит, превращаясь в нечто темное, стихийно дикое. «Слушай, Улара, я беру тебя с собой. Я могу тебя спрятать, знаю где...» «Нет». «Не глупи! Я точно могу тебя спрятать. Надежно!» «Нет». Она поднесла руку к его лицу, нежно погладив, обласкав. «Найди его!» — шепнула она, сжав зубы. «Найди и убей!» Дорин вновь содрогнулся, теперь от ярости, вместившейся в это юное стройное тело. Казалось, она пылает в его руках. Удивляться ли, что хищные птицы слетались к ней. Они узнали родственный дух. «Да, да, убью!» Она обмякла на его коленях. «Хорошо». Отвела руки. «Иди же». «Улара! А что ты?» «Все будет в порядке. Мой отец внизу. Боится войти, да, но не беспокойся. Я позову его. Но...» «Иди, найди его. Он думал, нас с тобой можно запугать. Он ошибся. Не понял, кто мы такие». Она вырвалась из объятий и села. «Иди, не возвращайся, пока он жив». Пристыженный этим пылом, он прижал к губам окровавленную руку. «Да, и... мне жаль. Я не понимал тебя». «Да, не понимал. А теперь поздно. Теперь все, что нам осталось, — месть и охота. Иди же». Он с трудом встал. «Улара, иди». Дорин опустил голову. «Да, я найду его». Согнулся, целуя ее лоб над кровавой тряпкой, и спустился в переулок. Едва нога встала на грязную мостовую, какой-то звук заставил его обернуться. Нищий бродяга зашевелился под рваным одеялом и поднялся, кашляя. Выпрямил спину и обрел привычную форму старообразного ву. Маг поглядел на мансарду и склонил голову. Сложил руки на животе. «Мне жаль», – пробормотал он. «Она была невинна». «Да», – Дорин кивнул. «Была», – задрожал, вдыхая и шумно выдохнул, словно отпуская все, что было. Все желания, все глупые амбиции и мечты о величии. Все детские грезы, все расчеты на будущее. Вина на мне. Не казни себя. Пойди я против Панга, как советовал ты, и ничего не случилось бы. Нельзя сказать с уверенностью. Он нахмурился, ощущая раздражение. Что ты забыл здесь? Беспокоился, не сделаешь ли ты чего плохого. Ты точно знаешь, что я намерен сделать. Отсюда и беспокойство. «Кажется, ты хотел смерти Панга». «Разумеется, но не твоей смерти. Дорин, не будем спешить». Он подумал о ее изящной фигуре, столь хрупкой, столь крошечной, и затряс головой. «Ослепление. Ужасное, мерзкое, жестокое истязание. Кто может так калечить невинную душу?» «Все переменилось. Дорин умер на том чердаке». «А, вижу. Как скажешь. Давай задумаемся всего на миг». «Нет. Хватит планов и замыслов. Погляди, чего стоило промедление. Я с этим покончил. Ухожу сейчас же». Он прямо поглядел на мага из Дальхона. «Ты со мной или нет?» «Разумеется, с тобой, как и всегда. Но прошу ради любви богов, погоди хотя бы одну ночь. Умоляю». Дорин прошел мимо него в узкую аллею. «Тогда на закате», — согласился он недовольно. Глаз что-то заметил среди мусора. Ассасин склонился и подобрал это. Птичья лапа с когтями, вырванная или отрубленная у владельца. Кровь еще блестела на черных, загнутых, как крючки, когтях. Он всмотрелся в зловещий объект и сунул за рубаху. «Давай подготовимся», — предложил Ву, подхватывая свою короткую трость. Наверху Лара ощупала пол перед собой, осторожно проползла по соломе, разведывая дорогу к окну. У стены выпрямилась и огладила подоконник. Подставила лицо теплому бризу. «Приди!» – прошептала она ветру. Вскоре дерзкий крик птицы разорвал небо, широкие крылья колыхнули воздух, пернатая фигура виднелась на соседней кровле. Улара поднесла руки к лицу, размотала тряпку. Когда бинт упал, поглядела на ладони, будто удивляясь, и повернула голову к крышам города. «Иди, мой охотник», – велела она ветру. «Не так плохо, как могло быть», – говорил Хо Шелминат. Мара и Шелк тоже присутствовали в средоточии. «Мы ограничили их внешним кругом. Речные ворота надежно перекрыты, арки сломаны, они могут пройти лишь через стены, как и раньше». Однако Шелминат не поднимала головы. Сидела, сгорбившись на походном стуле, натянув на плечи шаль. «Народ утерял веру в меня», – шепнула она, глядя в пол. Хо значительно глянул на Шелка. Тот прокашлялся, очищая горло, и встал на колени. «Вовсе нет, миледи. Народ держится. Стойко. Внутренний круг защищен. Захват одной секции не дает им власти над городом». «Я не отдам юг». «Разумеется. И нет нужды. Не приму также предложений Дальхона». Шелк поднял голову, чтобы видеть Хо. Тот строил гримасы и тяжко вздохнул. «Они придут, если мы признаем их главенство. Я не сбегу от тигра, чтобы положить голову в пасть другого тигра», – бросила женщина, туже натягивая шаль. «Кстати», – сверкнула она глазами на Хо, – «как вы оправдаетесь за Риландароса?» Хо сложил толстые руки за спиной, кивнул. «Подумайте, Шелминат, это же к лучшему. Вторжение коновременно, все проходит, а он оставался вечным врагом. Теперь, когда он устранен, процветает торговля. Мы сможем отстроиться, даже усилиться. Это можно счесть милосердием. Кто-то когда-то непременно убил бы его». Тусклый взор защитницы скользнул в сторону. «Я обещал ему, что равнины останутся свободными». «Так и будет некоторое время. Но Тали и Пурч расползаются на западе. Они не давали таких обещаний». «Талли также предлагает союз», – вставила Мара. «Если мы готовы принять помощь». Шламинат фыркнула. «От них по-прежнему воняет. Наконец-то железные легионы промаршируют по улицам моего Лихенга». «Впрочем, они слишком далеко», – поддакнула Мара. «Нужно решать все самим». Защитница подняла взгляд. Шелк был потрясен, видя эти глаза. Красные, унылый, светящийся лихорадочным светом. «Да, закончить. Я надеялась, что до такого не дойдет. Похоже, дошло». Шелк осторожно взглянул на нее, испуганный этим тоном. «О чем вы?» «Сообщите мне о любой подготовке к атаке», — велела она Хо. «О любом скоплении сил врага». Хо поклонился. «Как прикажете». «А то нападение на их лагерь!» Хо раздраженно махнул рукой. «Звери оказались среди них, побуйствовали и снова пропали. Смею верить, они нанесли конецам больше вреда, чем нам». «Что же они такое?» — спросил Шелк. «Демоны, призванные малоодаренным магом. Он не смог их контролировать». Шелминат, заметил Шелк, пошевелила губами, но промолчала. «Собрание завершено», — сказала Мара. «Нам пора на стены!» Защитница слабым жестом позволила им уйти. Шелк остался, надеясь на беседу, но она лишь махала рукой. Он сдался и вышел. Стража заперла двери. Шелк поспешил догнать Хо. «Что она имела в виду, обещая закончить?» Грузный маг, раскачиваясь, шагал по дворцовым залам. «Ты знаешь ее лишь как правительницу, но она могущественна сама по себе». «И страшится собственной силы». Хо кивнул, грустно соглашаясь. «Так и должно. Что меня тревожит, так это необычный холод». «Зима? Она выдалась очень суровой, согласен. Но они тоже страдают». Мрачный маг лишь что-то хрюкнул, вроде бы соглашаясь. Шелк обратился к своим тревогам. Похоже, теперь он понял Шелминат. Ощущает себя загнанным в угол, вынужденный явить свою мощь, свой худший кошмар. Власть Лиасана, Старшего Света, того истока, что лежит под Тюром и Теласом. А ведь ни он, ни Дымокур не сошли с ума, познав ту силу. Более мощная, да, но в конце концов, это лишь очередной садок, не так ли? Они собрались в тоннеле, недавно проведенном под квартал Панга. Беспризорные копатели Ву ощетинились оружием, но их молодость пугала Дорина. Впрочем, он сам был не намного старше. Ассасин тихо шепнул Ву. «Вводи их в дело, только если будет большая нужда». Маг кивнул на свой рассеянный, невнимательный манер. Ощущая раздражение, Дорин вышел вперед. «Пойду первым!» Взял небольшую лопату из рук ближайшей девчонки и вонзил в стену. Она поморщилась, будто раненая такой грубостью. «Осторожнее!» Дорин хмыкнул и замедлил работу. Свет просочился сверху, тусклый, но вполне подходящий уставшим от темноты жителям катакомб. Часть земляной стены провалилась, показав свод подвала. Он вылез среди ящиков и бочек. Пахло гнилью и сыростью. Короткая лестница оканчивалась люком. Приложив ухо к деревянной дверце, он ничего не услышал. Надавил, чуть подняв, и снова замер. Ничего не было слышно. Ни шагов, ни дыхания, ни шелеста кожаной одежды, ни треска дерева. Дорин приподнял дверцу, увидев пустой холл. Вылез, готовя ножи. Ву высунул голову из лука, Дорин поманил его к себе. Абсолютная тишина наполнила его ужасом. Все казалось неправильным. Тут пахло ловушкой, но никто не сидел в засаде. Дом казался брошенным. Может ли быть ловушка без людей? Он жестом велел Ву ждать и подошел к центру помещения. Снова вслушался, вновь не услышав ничего. Дом действительно пустел. Потом уловил это. Далекие, слышные лишь благодаря пустоте здания шаги. Кто-то ходил наверху. На крыше, может быть. Кто-то одиноко бродит по крыше, ждет. Ждет его. Он разогнулся, вложил ножи в кармашки перевязей, вернулся к Ву. «Найди свой ларчик или что там такое, если проклятая штука еще здесь. Я наверх. Меня ждет встреча». Взгляд Дальхенеста поднялся к потолку. «Вижу. Разумеется, моя помощь с тобой». «Нет, это личное. Не вмешивайся». Ву чуть поднял брови. «Если настаиваешь». Дорин махнул ему рукой, веля уйти. «Отправляйся на поиски». И сам пошел к лестнице. Чердак показал еще один люк на крышу, вполне знакомую ассасину. Плоское. Покрытие не даст ногам скользить. Он вылез и встал, готовя лучшие клинки. На другой стороне крыши выпрямился другой. Подошел, оказавшись высоким молодым человеком в плаще с аккуратно подстриженной бородкой. Незнакомец чуть склонил голову в приветствии. «Итак, еще один ученик Фаруя, верно?» «Где Панг?» Руки противника высунулись, являя пару почти таких же клинков. Он широко развел кинжалы. «Его местонахождение не интересует таких, как мы с тобой. Не должно интересовать». «Мне нужен только он». Парень нахмурился, изображая преувеличенное разочарование. «Неужели? Ты говоришь не как ученик Фаруя. Еще один позер? Я нашел, то есть убил многих. Нельзя позволять людям расхаживать и объявлять себя равными нам, верно?» Он пожал плечами, как бы извиняясь. «Это снижает расценки». «Где он тебя разыскал?» «В Анте, разумеется. Там крутятся деньги, если ты еще не знал». «Тем хуже для Анты», – буркнул Дорин. «Что? Ты что-то сказал?» «Я сказал, что ты пришел зря. Лично я не дал бы тебе и куска говна». Он подвинул ногу назад к краю люка. «Уйдешь, умрешь», – предостерег ассасин и снова развел руки с оружием, извиняясь. «Так оно повелось. Отвернись, и я зарежу тебя сзади». Плечи дрогнули. «Мне все равно, если что». Дорин понял. Понимал с первого мгновения, как увидел этого типа. Но попытаться стоило. Кивнув, он встал в боевую позицию. Один клинок выставлен впереди, ниже плеча. Второй поднят над головой, острием вниз. Ассасин алчно усмехнулся и принял такую же стойку. «Твое имя?» «Дорин». Улыбка стала шире, убийца двинулся вправо, Дорин ответил тем же. «Меня зовут Стефан», – произнес убийца. «Старина упоминал мое имя?» Дорин воспринял это как уловку. Старика не интересовали имена, но успел оценить противника, придя к заключению, что тот чертовски тщеславен, и ответил. «Кажется, один раз. Будто бы пытался научить кретина по имени Стефан метать ножик». Улыбку словно сдуло. «Не пробуй разозлить меня, малыш. Все может окончиться быстро. Или медленно. Мучительно медленно». Дорин полностью сдался той расслабленной осознанности, что владевала его разумом в каждом поединке. Отныне ничто не было важно. Лишь следующий миг. Не было ни прошлого, ни будущего, ни планов, ни надежд, ни ожиданий. Лишь этот миг. Холодный ночной воздух в легких, легкий плюмаж дыхания, мягкая кожа башмаков, скользящая по елочке покрытие, наконец, привычный холод клинков в ладонях. Он переменил стойку, согреваясь, и противник ответил зеркально, уловив ритм. Он понял, что Стефан действительно был учеником старого ворчуна, ибо старик учил, что драка на ножах подобна танцу. «Это дуэт», – услышал он голос старого ублюдка. «Дуэт, в котором твоя цель – убить партнера». Дорин позволил призрачному образу старика, его многолетнего партнера в поединках, наслоиться на силуэт парня напротив. Целое детство проведено в пыльном сарае, в бесконечном кружении, когда костлявый отставник, сделав железное лицо, колол деревянным клинком в руку, в ногу, в голову, не прерывая лекции. «Нужно понимать противников лучше, чем они понимают сами себя», – зарычал он, ударив ему по переносице. Малыш Дорин, тощие руки в черно-багровых разводах и ссадинах, пытался организовать контратаку. «Не думай, что сделаешь ты!» Резкий удар в висок породил ворох искр перед глазами. «Следи, что они делают! Думай, о чем они думают!» С течением лет все тренировки, взломы проникновения, карманные кражи и лазания по веревке стали лишь довеском к работе с ножами. Синяков на руках и ногах становилось меньше, дуэты со стариком длились все дольше, там, среди клубов пыли, на полу сарая. «Ты должен понимать их тонко, словно любовниц». Выпад в шею отведен, замах, он поднырнул. Три ложных взмаха клинком, скрытым на запястье, сверху и снизу, затем очень быстрый выпад над головой, который он оценил как обманный для прикрытия удара в бок. И отступил в сторону, отвечая тем, что в фехтовании на мечах назвали бы останавливающим уколом. «Ибо когда ты познаешь их так хорошо, что начнешь понимать, тогда и вонзишь нож». Стефан отшатнулся, отступая. Прижатая к боку, рука стала мокрой, заблестела в лунном свете. Он взглянул на нее и поднес клинок ко лбу, салютуя. «Туше!» Дорин решился на более агрессивный стиль, вытянул вперед оба клинка. Стефан снова кружил, поводя кинжалами. Не обращая внимания на блеск клинков, Дорин следил за центром равновесия противника. Он ведет. Но куда лежит путь? Парень отказывался сражаться, уворачиваясь и кружа. Дорин понял, что партнер больше не хочет вести. Придется вести ему самому. Дорин пошел вперед, начиная долгую охоту, целью которой было загнать противника в угол. Тот кружил и кружил, но Дорин напирал, не упуская из вида угол крыши, краем глаза заметив, что луна садится. Это был самый долгий танец за все годы. Капля упала на бровь. Он осознал, что впервые стали потеть в драке. Почти все длились несколько ударов сердца. Пара выпадов, пара отскоков, но они со Стефаном успеют отлично познать друг друга. Стойки стали совершенно идентичными. Он видел любое свое движение идеально отраженным. Отраженным. Мысль спасла Дорину жизнь. Он воображал, будто ведет Стефана куда хочет, но верно было обратное. Все время его вели как раз туда, куда ему вовсе не было нужно. Рефлекс ярости заставил его дрогнуть и тем на пять сместиться с пути гибельного выпада. Острие прошло сквозь куртку и прочный нагрудник под ребра, но не коснулось сердца. Торжествующая улыбка Стефана исчезла, когда клинок Дорина нашел себе дом в его шее. Дорин схватился за грудь, отпрыгнув. Стефан пал на колени, сжимая горло обеими руками. Кровь щедро оросила пальцы. Дорин бросил один кинжал и принялся сдирать нагрудник. «Поздравление!» — шепнул Стефан с призрачной улыбкой на губах. Дорин тоже опустился на колени, стащил тяжелый нагрудник через голову и бросил на крышу. Кровь была на руках, на груди. «Ты последний!» Стефан лежал на боку, глаза смотрели в никуда. «Последний ученик Фаруя». Дорин пьяно пошатнулся, в ушах раздавался рев. Он мигал, думая: «Нет, не за ним я пришел, не его хотел. Я хотел... хотел...» Он мигал все медленнее, и с каждым подъемом век мир становился темнее. Движение заставило его встрепенуться, шум шагов на крыше. Мутная колеблющаяся фигура явилась, острие трости коснулось кирпича на краю. Дорин сглотнул и прохрипел: «Будешь смотреть, как истекаю?» «Вовсе нет, сорванцы уже на подходе». Дикая мысль о детишках, пыряющих его ножами, почти заставила Дорина вскочить. Ву прижал его к крыше. «Не беспокойся, все в моих руках». «Это меня, демоны, поберите, и пугает». Дети прибыли, перевернули его на спину, ручонки ухватились за порванную куртку. Боль ушла отливной волной. Дорин узнал исцеляющий эффект Динала. «У тебя есть целитель?» – удивленно простонал он. «Почти у всех есть тот или иной талант. Потому я и выбрал их из сотен детей». Маг поглядел на трость и фыркнул. «Ну же, Дорин, верь мне хоть немного». И Дорин позволил себе расслабиться, отдаться ловким пальцам, подумав: «О, шутка опонов! Армейстре клятых талантов».